Глава пятая. Де Вольтер встал, посмотрел на Освера, сказал с немного горькой иронией: «Вы ждете продолжения? Вы и вправду можете требовать его от меня?» Освер забился в кресло. «О, нет», — ответил он, — «ничего я не могу от вас требовать. Но и на прошлой неделе в вагоне, где я встретился с вами в первый раз и где мы были одни, я тоже не мог иметь к вам никаких претензий. А между тем вы говорили со мной и были откровенны. Я не стал бы вас слушать и попросил бы вас не мешать мне спать, если бы не этот случай с пейзажем, который показался мне характерным. Я хотел закрыть ставни в вагоне, а вы меня попросили этого не делать, потому что навсегда покидали Францию и хотели взглядом попрощаться с родиной. Вы очень хорошо по этому поводу говорили между Туром и Бордо. И так как мне не хотелось спать, то я слушал вас с интересом». «Потому что вам не хотелось спать?» — переспросил немного презрительно де Вольтер. Освальд взглянул на него ласково. «Да. Ну и потому, что вы мне понравились. Я всегда очень любил людей, которые далеко уезжают. Я ведь и вправду поверил, что вы уезжаете. Я думал, что вы настоящий эмигрант, и если рассказываете мне про свои невзгоды, значит, чувствуете себя одиноким и знаете, что мы никогда больше в жизни не встретимся». Он встал. «И я еще теперь уверен, что это было так». «Да, вы были правы». Де Вольтер приумолк на несколько мгновений, прежде чем продолжать. Голос его звучал спокойно, однако в нем слышались трепет и боль. «Я был и остался настоящим эмигрантом. Через 5 дней я уже буду в открытом море. Буду отторгнут от Франции, от всех французов. В общем, вы были правы. Когда я беседовал с вами, я был так одинок, проезжая ночью по своей стране в последний раз, что жаловался вслух. Вы при этом присутствовали». Освель опрокинул в горло рюмку джина. «Вы не жаловались. Я не стал бы вас слушать. Вы говорили...» Но де Вольтер перебил его. Заговорил почти резко. «Я знаю, что говорил. Я сказал, я уезжаю очень далеко, навсегда. Позвольте мне глядеть в окно. Я сказал, я сирота, я вырос в роскоши, а роскошь исчезла. Я был на войне, получил орден. У меня нет ни профессии, ни средств. Осталось у меня 60 000 франков. В этой маленькой клетке тесно моей слишком широкой душе. Я уезжаю со своими товарищами. Я взял место в Сенегале, место без перспектив. Еду туда кончать свою жизнь, потому что во Франции все желанное мне недоступно. Вот что я сказал». Освель улыбался. «Вы сказали еще, у меня нет жены. Тогда я воскликнул: браво! А в Бордо пожелал вам успехов. Вы же сказали, мой корабль отплывает через 3 часа, и я встречаюсь с вами в Биарице. Значит, вы разбогатели. Один кузов вашего автомобиля стоит больше 60 000 франков». Де Вольтер умолк. Какая-то судорога пробежала по его красивому лицу. «Вы боитесь, что я вас выдам?» — спросил в полголоса Освальд. «Нет, я натура эксцентричная, я англичанин и человек любознательный. Я, вероятно, единственный. Я занимаюсь психологическими экспериментами ради собственного удовольствия. Со мной бывали из-за этого неприятности. Если вы будете откровенны, я буду молчать». Тон у него сделался вкрадчивым. Он чуял нечто необыкновенное в этой истории. Клянчил. «Будете молчать?» — иронически повторил де Вольтер. «Обещайте мне это». Освель отчеканил: «Я уже обещал. К тому же завтра я сам уезжаю». Видя, что его настойчивость ни к чему не ведет, он напустил на себя равнодушный вид. «Молчите, если вам угодно». Но глаза его пронизывали де Вольтером. Де Вольтер пожал плечами. «Молчать? Зачем? Я и сегодня так одинок. Он пристально взглянул на Освеля. Да и так удивительна наша история. Ничего нет удивительного в том, что я в Биарице. Я ведь ехал сюда, сказал Освель. Де Вольтер нервно его перебил. А я не ехал. Он стал расхаживать по маленькому пустому помещению. Ну, слушайте. Вот моя история. Начало вы знаете. Я вам рассказал его в поезде. Я бедняк, и я эмигрирую. Но мой корабль не отплыл. Авария в машинном отделении. Ремонт продлится 10 дней. Вы могли прочесть об этом в маленькой Жеронде. Тогда я вернулся на вокзал, грязный и липкий вокзал Бордо-Сан-Жан, пропахший сельдями и керосином. Затем перебрался в гостиницу «Терминюс» на эти 10 дней. А вы знаете, какая тоска в «Терминюсе». И тут, представьте себе, встречаюсь я со своим товарищем, боевым товарищем Де Леоном. Де Леоном? Да, это его фамилия. Вы видите, я вам все рассказываю. Я его немного знаю. Его жена живет в Биарице и лечит там своих детей, а он кутит в Париже. Все это он мне рассказал. Недавно он купил испану, чтобы подарить его какой-то женщине, не знаю кому, танцовщице, которую он содержит. Словом, пупсику, по его словам. Он очень богат, этот Де Леон. Освель хихикнул. Не очень. Впрочем, денег у него достаточно, чтобы купить пупсику испану или дать его на прокат приятелю. Де Вольтер остановился. Он не дал мне его на прокат. О, нет. Де Леон ничего не знает обо мне. Он знал меня в окопах, а там общая форменная одежда, общая жизнь, близость. Но в сущности мы остались чужими друг другу. Словом, Де Леону неизвестно, богат ли я или беден. Он знает, что я храбр и люблю жизнь. Вот и все. Встречаю я его в Бордо, говорю ему, я еду в Сенегал. Он скалит зубы. Охотиться едешь, шельма, спекулянт. Я не возражаю. Рассказываю ему, что задержался в пути на 10 дней. Тогда он говорит, слышу, как сейчас его голос. Зачем же тебе оставаться в Бордо 10 дней? С ума ты, что ли, сошел? Едем в Биариц. Я тебя везу туда. Везу? Да, везу тебя в автомобиле. И он прибавляет. Тебя само небо послало. Освель очень забавлялся. Как в опере. Да, приблизительно так. Или просто как в драме. Тебя само небо послало. Впоследствии я понял. Де Леон купил испану для пупсика. Он прокатился в Бордо, чтобы испытать машину. А так как жена его в Биарице, то в Бордо он собирался пересесть в поезд. Ему неудобно было появиться здесь в автомобиле любовницы. Это очень просто. Освель потирал себе руки. Это не так. А, впрочем, это нормальная любовь, измена, злоупотребление доверием. Ну-с. Ну вот, встретив меня, Де Леон говорит себе, «С Де Вольтером я могу доехать до Биарица. Я скажу, что испану принадлежит ему». Рассказал он мне об этом трюке уже посреди дороги. И когда я уже согласился от безделья, от тоски, из-за задержки этого корабля, провести здесь свою последнюю неделю под небом Франции. Освель ликовал. «Понимаю, понимаю. Шофер выизубрил урок. В делах любви слуги всегда играют первые роли». «Шофер вызубрил урок, как вы сказали?» «Как вы видели», — промолвил Де Вольтер. «И вот метаморфоза. Я, бедняк, затравленный жизнью, приехал в Биариц на Бискайское побережье в автомобиле миллионера, перешедшем на неделю в мою собственность». Освель корчился от удовольствия. «Это очень забавно!» Но Де Вольтер сказал вдруг резким тоном: «Я не нахожу». Он посмотрел на баронета. «В Испану ехать удобно. Удобнее, уверяю вас, чем в каюте второго класса, держа курс на Дакар». Освель кинул его взглядом. «Такова жизнь, она многолика. Но почему вы платите за шины?» Де Вольтер пристально на него поглядел. Лицо его приняло надменное выражение, и он продолжал. Я остановился в палас-отеле в Биарице. Такова логика вещей. Я дрался 2 года бок о бок с Делеоном, рисковал шкурой, как и он, в тех же местах. Не мог же я признаться ему вдруг, что с наступлением миром и чином не равны. Я остановился в паласе, и тут-то я воистину познал коварство Рока. Освель сжался в клубок, подстерегал. Вы слишком цените путешествие в первом классе. В роскоши я знаю толк не меньше других, сказал де Вольтер. Вы завистливы? Бедняк почувствовал себя обезоруженным. Он улыбнулся. Нет, о боже, упаси, нет. Когда я сражался, то знал, поверьте, что сражаюсь не ради себя. Я сам вырос в богатой обстановке, но потом остался на мели. Право, меня уж это не очень удручало. Я поэт на свой лад. Я не способен зарабатывать деньги. Я примирился. Но это ненужное приключение. Голос у него дрогнул. Это близость к радости, к таким огромным возможностям счастья. Как раз в тот миг, когда я уезжаю, это меня потрясло, уверяю вас. И это мне больно. Лицо его выразило вдруг сильное страдание. «Я уверен, что вы не все говорите», — вставил Освель. «Нет», — ответил он с трудом. «Я вам не все говорю, это правда. Я не могу вам все сказать». Лицо, голос выдавали его. 10 дней тому назад я уехал бы спокойно, с легким сердцем, без багажа. А теперь... Ах, Делеон сыграл со мною скверную шутку. Освель слушал с упоением. «Вы влюблены! Вы встретили женщину, которая приняла вас не за то, что вы есть. Она вас видела в Испану. Окраска крыльев, я это знаю, тоже происходит у жуков». Де Вольтер отрезал. «Не шутите. Я неудачник». Освель скроил гадкую гримасу. «Вы, может быть, не уедете?» Де Вольтер смерил его взглядом опять. «Что вы сказали?» Он взялся за шляпу. «Вот и мой шофер вернулся. Прощайте. Странно, вы играете какую-то роковую роль в моих приключениях. Всякий раз, как я впадаю в уныние, вы тут как тут». Он напомнил ему. «Никому не рассказывайте». «Я вам сказал уже, что буду молчать», — подтвердил Освель. Он произнес это отчетливо, резко, немного презрительно. Затем встал. «Позвольте вам дать совет. Воспользуйтесь пупсиком и уезжайте. Иначе вы не мужчина». Де Вольтер взглянул на него годливо. «Вы не очень-то, по-видимому, чувствительны, не правда ли?» Освель усмехнулся. «Я нисколько не чувствителен. Прощайте». Он быстро вышел. Освель выпил еще одну рюмку джина. Он захихикал. «Распотешил он меня своим приключением. Все-таки он мошенник. Он созрел для любви». Он увидел возвращавшихся Синежака и Лабероза. «Мы наскочили в Сибуре на мадам Жувр и ее поклонника», — сказал один из них. «Не хотели им мешать и уехали». Освель встал. Он ответил: «А я бы остался. Обожаю наблюдать, как люди лгут». «Отчего лгут?» Освель хлопнул по плечу Лабероза. 2 человека, занимающиеся любовью, всегда друг другу лгут. Иначе бы они опротивили друг другу и разъехались в разные стороны, каждый в поисках необитаемого острова». В окно он увидел Стефани. Она проезжала мимо одна в своем автомобиле. «Смотри-ка», — сказал он, — «моя жена».